Глава третья. Глава три. Секунд где-то 20 я реально думал, что случайно грохнул своего друга. Причем никаких особых впечатлений об этом рассказывать не могу. Типа, в основном я тупо оцепенел. Пялился на него, дышал усиленно. Мысли бегали кругами, типа, что ж я должен чувствовать-то? Проторчи я так хотя бы минутку, может, и вынес бы какой-то полезный опыт. Ну, хоть что-то, кроме смутного страха и смятения. Ну да, фиг с ним. Через 20 секунд после того, как Архи рухнул на пол, он застонал и поднялся, потирая голову. А потом встретился со мной взглядом. Яростным. «Это не моя комната. Ты кто? Выкладывай, как я сюда попал». Веселенькое ощущение. Разом облегчение и паника. Он не умер, но... Это ведь абсолютно та же фраза, что в первый раз. «Ты... Господи, ты жив! Не пугай меня так больше, боже ты мой!» Снова угроза в голосе. «Подозрительная заминка. Ты не хочешь представляться. Сейчас думаешь, чтобы такое соврать, а я не терплю, когда мне врут». «Да, у него амнезия. Только что снова потерял память. Это может, потому что головой об пол грохнулся. Как-то это дофига просто. И почему его откинуло на ту же точку? Разве он не должен был отреагировать как-то иначе, очнувшись на полу, а не в койке? Он как бы на этот раз не мямлил всякое «что, где, почему», но в целом даже интонация была до жути похожая. «Блин, ладно, давай попробуем так. Расскажу тебе сходу все, что знаю», — собравшись с духом, начал я. Архи посмотрел на меня с удивлением и как бы даже неуважением. «Ты в больнице. Я тоже с просуньей и понятия не имею, что со мной было. Хотелось найти, кто бы мне все объяснил. Подвернулась твоя палата. Мы с тобой знакомы по интернету, но я не знаю, как...» Он перебил меня, подняв палец. «Ты меня знаешь? А я тебя нет? Ну нет, это явная ловушка. Слишком уж удобно. Докажи. Опиши мне в подробностях, кто я такой». Я уже не помню, как именно на него уставился. Недоверчиво? С раздражением? Сперва я честно сливаю инфу, а он не верит ни единому слову. А теперь, значит, та же инфа будет пруфом, что я не фейк? Вообще, я давно подозревал, сейчас просто убедился. Параноид он специально. Прикидывает, что сказал бы реальный параноик, ну и говорит потом. То есть он не то чтобы реально умный и осторожничает, чтобы не обманули. Он роль отыгрывает. Строго по сценарию. Вот позера. Ладно, порадуем позера. «В подробностях так в подробностях». Я начал загибать пальцы. «Ты живешь в Меридиане, штат Айдахо, со своими предками-хипарями. Собаки у тебя нет, зато есть Стартрек на Блюрее. Ты ненавидишь острое, живешь напротив парка». Меня схватили за грудки и впечатали в стену. «А прекрати, что ты делаешь?» Заорал он, заткнув мне рот ладонью. «Что это было? У меня голова писец раскалывается, когда ты все это говоришь». Опять-таки, не совсем писец. Он никогда не говорил писец, всегда другое слово. «Мне все еще больно. Я вспомнил все разом, и боль была... Господи, что ты со мной делаешь?» Он меня отпустил, но стоял наготове, чтобы наброситься, если я начну чудить. «Есть идея. Спецкурс по литре». Я решил проверить гипотезу. Его лицо исказило гримаса, он вцепился в волосы, выплюнул еще пару ругательств, заковылял к кровати и снова рухнул без сознания. Вот оно, спецкурс по литре. Это какая-то... Кодовая фраза, что ли, которая его вырубает, а может и память отшибает. От воспоминаний ему плохо, поэтому ему разрешают помнить совсем немного. То есть он знает что-то важное и зачем-то нужен им живым, но они не хотят подпускать его к каким-то опасным воспоминаниям. Если он вспомнит слишком много, то свалится с мигренью. А с помощью кодовых слов те, кто промыл ему мозги, сбросят все до заводских настроек. Тайна разгадана. Я прикидывал про себя, что скажу. Собирался с духом, и тут он застонал и заворочился. А я не был готов. Яростный взгляд. «Это не моя комната. Ты кто? Выкладывай, как я сю...» «Спецкурс по литре», — выпалил я, чтобы не мешал думать. «Что за нафиг? Думаешь отвлечь меня? Какой-то абракадаброй? Нечего мне тут зубы заговаривать». «Ой, не прокатило. Ладно, извини, просто захотелось кое-что проверить. Слушай, творится какая-то дичь, и придется уж мне довериться». Он так орнул, что ему горло перекрыло, и пришлось откашливаться. «Довериться? Ну уж нет, спасибо, блин, большое, не буду я доверяться первому встречному. Ты еще мне сразу скажи, чему верить. Фига себе заявочка». Я вздохнул. Типичный архив 05. «Давай так, ты не помнишь своего имени, но помнишь ложное «Е». Ты в курсе, что это фальшивка, и тебя зовут не «Е», хотя мозг у тебя весь такой «это оно», и тебя дико бесит, что разум с тобой про это спорит. Когда я рассказываю, что ты живешь в Меридиане штата Айдахо, а предки у тебя лузеры хиповые, у тебя почему-то вдруг начинает трещать башка. Теперь поверил? Новое выражение на лице. Очевидно, страх. Не то чтобы паника, просто общий такой стрём. Он медленно обошел койку по кругу и приземлился на стул возле столика с дзенда. Я сел напротив. «Ты явно не читаешь мысли. Такого быть не может. Значит, на самом деле со мной что-то сделали, причем ты точно знаешь, что именно. И теперь можешь притворяться, будто видишь меня насквозь. Но удачи. Авось в другой раз прокатит». Он улыбнулся, но тут же разулыбнулся обратно. Не был уверен, стоит ли меня бесить. Может, этим воспользоваться? Притвориться тем, кем меня считают? Ха, я и не утверждаю, что читаю мысли. Но еще бы. Имя-то неправильное. Меня зовут, точнее, не зовут. Зе. Зе? Как это? С чего бы вдруг? Что оно хоть значит-то? Я подыграл. А вот оно что. На этот раз Зе. Вполне в рамках расчетных значений. Надо было притвориться, типа я знаю, что делаю. Не, ну, может, и не надо было, но по приколу захотелось. Выкладывай расчеты. Ой, блин, откуда же у меня расчеты-то? Так, зайдем с другой стороны. Закинем уточку. А ты мне сам скажи, с чего бы тебя вдруг звали Е, а потом Зе? Он уставился на фигурки из дзенда, отвернувшись от меня. Я понятия не имею. Впрочем, не стоило тебе проговариваться, что у меня есть прежнее имя. Хронология устаканивается. Он усмехнулся. Ага, то есть если сливать ему правду так, будто я случайно оговорился, то он поверит. Типа такой умный, что хитро распознал скрытую за завесой лжи реальность. Вот это полезно знать. А откуда такие имена, я уже сказал, не знаю. Между ними было же. А правда, было ли? В прошлый раз он свое фальшивое имя не выдал. Надо бы поставить эксперимент. А, прости, надо срочно кое-что проверить. Заторопился я и принялся сыпать фактами. Нет собаки, блюрей, острая фу, литра. Выражение ужаса, поток ругани закатил глаза. Неужели я начинаю привыкать? Он очнулся. Опять. «Это не моя комната. Ты кто? А ты кто такой?» — заорал я. «Назови свое имя, живо! Это важно!» «Вообще-то и не подумаю», — отозвался он. «С чего бы вдруг?» «Твою ж! Ну, ясен пень. Чего я ждал-то вообще?» «Ладно, пофиг. Ты И? Тебя зовут И, верно?» Глаза у него полезли на лоб, но он промолчал. Обхватил руками голову, сделал глубокий вдох, а потом ответил. «Нет». «Верно. Ты думаешь, что И, но знаешь, что И — это ложь. И правда, это какая-то подстава, чтоб ты думал...» «Я так и знал. Ты мне мозги пудришь». «Чё? Да нет же, я в смысле, что... Е — это буква, типа по алфа... А я?» «Что, а ты? Ой, ну нет». «Нет, Е — это буква». «Нет». «А, пофиг». Я увидел его наглую ухмылку и просек, куда он клонит. Не хватало еще для полного счастья скатиться в какой-то стендап про тупого доцента. Я не хотел еще минут 5 или 10 напролет ломиться в стенку и налаживать диалог с чуваком, который чисто на поржать играет в непонимание. Нет уж, увольте. Собаки, пепперони, глубокий космос 9, хиппи, неот по литре, заново. Кстати, может, это я на самом деле зря. Имена-то шли по алфавиту, а в нем всего 3 десятка букв. Я только что промотал 4 подряд. И так ведь, если подумать, реально хороший вопрос, что будет после буквы «Я»? Вдруг от повторных приступов амнезии мозги повреждаются. Кто ж его знает? Может, я рисковал? Ну, не знаю, там, жизнью человека даже. Чисто чтоб отвязаться от плоской шутки. В следующий раз надо постараться. И краткое, проснись!» И краткое проснулся. Любезно поведал, что здесь не его комната, и полюбопытствовал, кто я и где он. «Да, ты не в своей комнате», — подтвердил я. «Ты в больнице после происшествия». «Да ладно. И что же именно со мной произошло?» Он скрестил руки на груди и откинулся на стуле. «Давай-ка поубедительнее». «Ну, я не... у меня история болезни не с собой. Я всего лишь медбрат. Но о последствиях я рассказать не могу». Он окинул скептическим взглядом мою больничную рубашку. Явно не докторский халат. Впрочем, указывать на это он не стал. Скорее всего, решил уже, что я все равно вру. И в кои-то веки додумался повыуживать информацию, а не сыпать разоблачениями. Меня это вполне устраивало. «У тебя амнезия, ну, типа того. Она касается только событий, связанных непосредственно с тобой. Насколько я могу судить, воспоминания о цикле «Сверхсветовой марафон» не пострадали. Но это в числе прочего. Ты не разучился разговаривать. Можешь опознать больничную палату, ну и так далее». Он покосился на меня и заговорил, тщательно выбирая слова. Выражение лица я на этот раз считать не сумел. «Так кто же я? Меня зовут не Икраткая, в этом я уверен. Когда я пытаюсь вспомнить свое настоящее имя, у меня болит голова. Но уж точно...» «Не Икраткая, нет. Мозг утверждает, что так тебя зовут, но это неправда. И вот еще что важно. Твоя амнезия циклическая». «Циклическая?» Он нахмурился еще сильнее. В смысле, что приступы повторяются. Стоит тебе вспомнить что-нибудь личное, ты вырубаешься и снова теряешь память. Забываешь, что узнал о своей амнезии, что разговаривал со мной. Вообще все. Мы с тобой этот разговор ведем уже типа раз в пятый. Ты, главное, не думай об этом. Просто поверь уж на слово. Ах ты ж, блин. За это он стопудово. Ага. Так вот в чем дело. Удобно до жути, тебе не кажется? Только я очнулся с загадочными провалами в памяти, как мне тут же заявляют, что главное — это не слишком крепко задумываться. Да еще и поверить на слово. Но это ж надо. Какая наглость. Ты серьезно? Ёлки-архи, не начинай опять. Я вот даже не уверен, могу ли себе представить более наглую попытку манипуляции. Это просто праздник какой-то. Если и можно придумать более шаткое обоснование, чтобы втереться в доверие, то мне оно в голову не приходит. Браво. Архи, я тебя урою. Он вскочил на стул, водрузил одну ногу на стол и вытянул обвиняющий перст. Ну все, докатились до театральной позы. Просто зашибись, все складывается. Угрозами ты ничего не добьешься. Твоя ошибка, медсестра, заключается в том, что ты недооцениваешь мой интеллект. А таких оскорблений я не потерплю. Я зарылся лицом в ладони и застонал. Что такое? Расстраиваешься, что задушил твой коварный план в зародыше? Не убивайся, со всеми бывает. Да нет же. «Серьезно, ты не настолько важная персона, мне даром не надо тобой манипу...» «Жалкие оправдания». «Да зачем мне? Ты всего лишь...» «Я честно не вру. Если ты слишком много о себе вспоминаешь, тебя колбасит. Ты весь такой закатываешь глаза и отру...» «Опять-таки очень удобно. Любой, кто захочет мной манипулировать, будет из кожи вон лезть, лишь бы сделать вид, что ему это незачем. Все будет подаваться как помощь, а признаки того, что эти советы призваны сделать из меня пешку, скроют». «Да тут даже логики нет. Если я тобой манипулирую, с чего ты сразу взял, что от тебя нужна какая-то жесть? Ты даже еще не выяснил, даже еще не выдумал, чего я от тебя добиваюсь». Он снова орнул, типа такой же ржач с кашлем. «Это же очевидно. Единственная причина обманом склонять меня к каким-то действиям, это если никак иначе я бы не согласился. А раз без обмана я не стал бы этого делать, значит такой поступок противоречит моим ценностям. Это ж почти из определения следует, что я потом пожалею, если меня на что-то разведут. Иначе проще было бы сразу сказать мне правду и заручиться моей добровольной помощью». У меня просто в голове не укладывалось, сколько порочных кругов в этом рассуждении. Или нет их тут? Может, все и правда логично? Интуитивно казалось, что да. Может, я и правду тупанул с аргументом. Может, да нет, этот придурок опять мне мозги парит. Я со стуком уронил голову на стол. «Да я же... я так и делаю!» «Но ты дубоголовый, что писец!» «Я, кстати, так и сказал писец, потому что я воспитанный. Я говорю тебе правду, чтобы ты действовал согласно своим ценностям. Или что там у тебя?» «Конечно, в твоих интересах, чтобы я так считал. Это же настолько очевидно, что даже разжевывать противно!» Разжевал он. «Послушай, мы друзья, Архи. Реально, друзья. Просто поверь, да можешь даже не верить, перестань только скатываться в настолько кромешный, параноидальный трындец. Что-то у меня конкретно бомбануло. Трындец это уже был на грани. Надеюсь, удастся взять себя в руки. Не ровен час докачусь до того, чтобы говорить «капец», а то и, боже упаси, «кобздец». «А что это за архи такие?» «А, не надо, я уже вспомнил. Мой форумный ник, архив 05. Не имя, но уже близко к тому. Проговариваешься?» «Напомните еще раз, почему я вообще дружу с этим тупым снобом?» «Ты заявляешь, что мы друзья, но при этом ты якобы здесь работаешь, что явная ложь. Если только я не забыл, что кто-то из моих друзей учился в меде. Хотя я мог забыть и всех друзей разом. Насколько я помню, у меня их нет». «Ой, почему бы это?» — буркнул я. «У меня нет друзей. Это я помню как факт. Я практически... А, так я и правда живу в мамином подвале. Это я сейчас тоже вспомнил». «Стой, погоди». «Не стоило давать мне подсказку про что-нибудь личное. С таким ключиком я, похоже, и без тебя обойдусь. Я уже постепенно вспоминаю». «Господи, не надо, ты же понимаешь, что сейчас случится, если я говорю правду». «Родительский подвал. Мои родители, они... У них в доме есть подвальный этаж, а снаружи разбит сад. Папин. Папин садик. Да, там у него всякие травки. Все воспоминания нахлынули. От знания аж голова гудит. Но, видимо, это воспишем в убытке. Я решил, что забью на и кратко. Все равно ему недолго осталось. И подумаю, как же достучаться до Ка».